Каким-то образом слухи о расписном теле директора стали достоянием общественности, хоть он ходил на работу в перчатках и старался никогда не расстегиваться. Секретаршу уволил и взял пожилую. Все равно рабочие, приходившие к нему в кабинет, стали вести себя по-небратски, норовили похлопать по плечу. — Ты, Семенович, понимаешь рабочего человека, — говорили они. — Не то что некоторые. Ты свой в доску. Аркадий Семенович ослаб духом, не мог даже одернуть наглецов и подписывал их заявление, не глядя. Как-то позвонил ему маршал Солдатенко. — Ты что ж, Семенович, баньк не посещаешь? Показал бы нам свою Третьяковку, и захотал. На теле Кременчука живого места не осталось. На пальцах появились перстни, от которых исходили как бы лучи. Орлы терзали голых девушек. Спина украсилась репродукцией Сикстинской Мадонны. Только лицо болезнь пока миновала. Давишний кожник донимал Аркадия Семеновича просьбами лечь к нему в клинику. Хотел, видно, диссертацию на нем защищать. Пожалел Кременчука такой шофер Володя. Он посоветовал ему сходить к одной специальной старушке, кожнику-любителю. Любила она лечить кожные болезни. За деньги, конечно. Аркадий Семенович решился. Старушка осмотрела Кременчука и поглядела ему в глаза твердо и страшно. — Давай сюда все деньги, — потребовала она. Аркадий Семенович подал ей бумажник. — А которые на книжке? — не унималась бабка. — Пришлось съездить за теми. Тут бабка поставила диагноз. — Это тебя болтунцы повалазили, мил человек. — Какие болтунцы? — Болтунцы. От лишнего разговору. На нервной почве. Сколько-то набрехал, столько поулазило. Лечить их надо так. Ни с кем не разговаривать. Помалкивать. Год-другой помолчишь, глядишь, и зайдут. Кременчук хотел было спросить про деньги, но бабка так грозно прижала палец к своим синим губам, что он не решился ничего сказать. Молчком много не руководишь. Пришлось Кременчуку ехать в министерство и подавать заявление по собственному желанию. Министр даже обиделся на молчание Кременчука. — Вот ты, оказывается, какой, — сказал министр, — и разговаривать не хочешь, а еще с Балтики, и плюнул. Прошел год. Аркадий Семенович Кременчук живет в хибарке на берегу реки вместе с бичами и богоделами. За татуировку и молчаливость эти полууголовные элементы его крепко уважают. В законе наш немой. Почтительно говорят о нем и приносят ему водку и консервы. На закате дня Аркадий Семенович выходит на берег реки и смотрит на далекое здание своего бывшего завода управления. Он верит, что когда-нибудь вернется в свой кабинет, но вернется совсем другим человеком. Знаками он объясняет это своим соседям. Они тоже верят в него. Красные помидоры. Один кандидат наук стал доктором этих же самых наук. Его звали Аристарх Калистратович. Это дело нужно было отметить. Вот Аристарх Калистратович решил устроить дома званый ужин, а не в ресторане каком-нибудь, чтобы разговоров лишних не было. Дали, мол, степень за коньяк, закуску, люди ведь всякое могут подумать. И Аристарх Калистратович пошел на базар с большой сумкой купить каких продуктов, чтобы не стыдно было людей угостить. Дело было зимой, с овощами и зеленью туго. Купил Аристарх Калистратович, не торгуясь, ведро черной икры, да ведь одной-то икрой гости сыты не будут. Они ту икру видели-перевидели, других бы он и в гости сроду не позвал. И вот он видит, что стоит мужчина за прилавком и вовсю торгует красными помидорами. Внешность у мужчины самочно есть славянская, безо всякого кавказского вмешательства. Люди подойдут, спросят, почем, он ответит. Человек плюнет и отойдет, да еще обзовет торговца обидно.